Он вдруг объявил: «Мы теряем время. Не задавай пустых вопросов. Задавай настоящие вопросы». «Хорошо. Задаю настоящий вопрос. Где он сейчас?» «Не знаю». «Что он намеревался делать?» «Не знаю». «Что он тебе говорил? Мне важно каждое его слово». И тут Щекн принял странную, я бы даже сказал, неестественную позу. Присел на напружиненных лапах, вытянул шею и уставился на меня снизу вверх. Затем, мерно покачивая тяжеленной головой вправо и влево, он заговорил, отчетливо выговаривая слова: «Слушай внимательно, понимай правильно и запоминай надолго. Народ Земли не вмешивается в дела народа Голованов. Народ Голованов не вмешивается в дела народа Земли. Так было, так есть и так будет. Дело Льва Абалкина есть дело народа Земли. Это решено. А потому не ищи того, чего нет. Народ Голованов никогда не даст убежище Льву Абалкину». Вот это да! У меня вырвалось: «Он просил убежище у вас?» «Я сказал только то, что сказал. Народ Голованов никогда не даст убежище Льву Абалкину. Больше ничего. Ты понял это?» «Я понял это. Но меня не интересует это. Повторяю вопрос. Что он тебе говорил?» «Я отвечу. Но сначала повтори то главное, что я тебе сказал». «Хорошо, я повторю. Народ Голованов не вмешивается в дело Абалкина и отказывает ему в убежище. Так?» «Так. И это главное». «Теперь отвечай на мой вопрос». «Отвечаю. Он спросил меня, есть ли разница между ним и другими людьми, с которыми я работал. Точно такой же вопрос, какой задавал мне ты». Едва кончив говорить, он повернулся и скользнул в заросли. Ни одна ветка, ни один лист не шевельнулись, а его уже не было. Он исчез. Ай да Щекн! Я учил его языку и как пользоваться линией доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями. Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными высказываниями, прощал ему то, чего не прощаю никому в мире. Если придется, я буду драться за него, как за землянина, как за самого себя, а он... не знаю. Ай да Щекн Итрч!